Глава шестая. Конец. Часть вторая. Редеющие пепельные осадки давно остались позади. Агент не представляла, где находится. Если бы не наличие спутниковых карт в браслете, она бы решила, что потерялась и ездит кругами возле одних и тех же гор. Казалось, ничего кроме них в мире не существовало. Одиночество чувствовалось так остро, что не будь у Лины связи с напарником, она бы сошла с ума от однообразия и тишины, что ее окружали. Мирный на короткое время выпал из эфира. В голову Дубравиной полезли дурные мысли. Согласно времени, проведенному в пути, снегоход давно двигался на честном слове, и ей самой минут через 30 предстояло перейти в фазу оглушения и онемения. Она не испытывала боли или паники, но понимала – стоит моменту настать, и страх поглотит. Поэтому девушка торопилась сделать как можно больше за определенный ей срок. Наконец показалась равнинная местность, а последние подсказки растворились в воздухе. «Сева!» – позвала агент, замедляя ход. «Я близко!» – напарник ответил только с третьего раза. «Извини, одинокое возвращение Мирзулина произвело фурор, и знаешь...» «Если во мне до сих пор жила доля скептицизма, больше не осталось никаких сомнений. Ты движешься в правильном направлении», – непроизвольно переходя на шепот, заверил он. «Журавлевой пришлось доложить руководству, что ты нашла зацепку и пытаешься разыскать объект, где, вероятно, все началось. Услышав об этом, Тарин взбесился и едва ее не ударил, а увидев твою траекторию, поменялся в лице». Он занервничал, стал орать, требовать срочно вернуть тебя на базу. Таисия заявила, что уважает решение своего агента идти до конца. Тогда гад повис на телефоне, после чего вдруг резко сдался и убежал. Уверен, он либо предупредил тех, к кому ты направляешься, либо послал за тобой людей. Будь осторожна. Погрузившись в рассказ коллеги, Лина не заметила, как перетекла широкую расселину. Перед глазами неожиданно возникли высокие башни, работающие градиены труб. От изумления девушка резко затормозила. Свист услышал даже мирный. «Что происходит?» – засуетился он. «Не понимаю», – вместо ответа промямлила Дубравина, таращась на высокий бетонный забор. «Что там?» «Я готова была увидеть что угодно, но не это». «Да что там, черт возьми!» «Тесс!» – нерешительно сообщила агент. «Что, прости?» «Тесс! Какого лешего? В таком месте? Уверена?» «Не абсолютно, конечно. Может, АЭС? Я, по-твоему, во всем должна разбираться?» Сердито огрызнулась напарница. «Не нервничай, я просто не могу взять в толк, зачем электростанцию построили в такой глуши». «Вот сейчас и разберемся», – заверила Лина. «Стой, а если тебя заметят? Забыла, что я только что сказал про Тарина?» «С виду здесь никого». «Все равно не подъезжай ближе, чем на 100 метров. Проверишь по карте осадков, доходил ли сюда пепельный выброс?» «Доходил», – оперативно сверяясь с данными, подтвердил Северин Владленович. «Значит, опасаться некого. В живых никого не осталось». «Ты недооцениваешь Константина Павловича. Он мог послать людей после извержения вулкана». «Черт, тут, вероятно, работало человек 100». Игнорируя предупреждение Севы, возмутилась Дубровина. Она считала, раз скоро умрет, ни к чему осторожничать. Как они собирались все скрыть? Им и не придется, раз объект секретный. Но если все погибли, почему станция продолжает работать? Прошло больше суток. А почему не должна? Я не энергетик, но думаю, выработка топлива еще не завершилась, если это ТЭС. А если АЭС, то, вероятно, после того, как закончится охлаждающая жидкость в реакторах, нас ждет второй Чернобыль. Но что-то мне подсказывает, наша станция не так проста, иначе к чему ее прятать подальше от посторонних глаз? Бежать к напарнице мирный не мог. Тарин зорко следил за любыми передвижениями представителей вертикали. Но он мог сделать все, чтобы помочь ей дистанционно. Командира части дико раздражала Журавлева, так что больше всего он увлекся ей, не отходил от женщины ни на шаг, внимательно контролируя все ее манипуляции с паразитом. Это позволило Севе незаметно использовать личный ноутбук, чтобы обойти защитные протоколы базы и подключиться к видеокамерам. И то, что он обнаружил, ему совсем не понравилось. Скорость, с которой солдаты покидали территорию, говорила о надвигающейся опасности. На случай, если ситуация выйдет из-под контроля, военные готовились решить проблему при помощи грубой силы. Момент, когда начнет бушевать шевелуч, неумолимо приближался. «Лина, поторопись», – подстегивал девушку Северин Владленович. Дубравина нервничала и злилась, будто она сама не понимала, что последние минуты тают на глазах. Соблюдая приличную дистанцию, агент объехала объект дважды, прежде чем закончился бензин, и она поняла, что не может обнаружить хоть что-то отдаленно напоминающее ворота. «В чем дело?» – забеспокоился Мирный, услышав, как заглох мотор. «Все в том же. Я не могу найти чертов вход», – психанула Лина, пиная ни в чем не повинный снегоход носком круглого ботинка, сильно смахивающего на гриндерсы. «Полезу через стену». «Не смей», – запротестовал Сева, нахмурив брови. Ему вспомнилась одна занимательная беседа с Шеврун. «Я наслышан о последних разработках конторы. На особо дорогостоящих, секретных объектах сейчас устанавливают сплошные специальные ограждения без ворот. Так сбивают с толку и пресекают любые попытки проникнуть или заглянуть внутрь. Не приближайся ни в коем случае, не касайся стен. Они могут быть оборудованы дополнительной системой защиты». «Ток? Что за примитив? Мы живем во времена инновационных технологий. Если кто-то прячет сверхважный проект, давно используют современные разработки, гораздо опаснее и изощреннее пресловутой проволоки под напряжением. Попробуй настроить бинокль в шлеме и скажи, что еще помимо бетонного забора ты видишь? Датчики, камеры, электронный терминал?» «Наблюдение хоть отбавляй», – подтвердила напарница. «По всему периметру натыкано. Насчет датчиков не уверена, каждые пару метров в стену встроены небольшие устройства, похожие на глаз, овальные коробочки, внутри которых активно двигаются шарики, похожие на зрачок, то сужаются, то расширяются», – внимательно оглядываясь, доложила Дубравина. «Выглядит жутковато, из разряда «большой брат следит за тобой». «Черт!» – Мирный расстроенно почесал в затылке. «Тебе описанное о чем-то говорит? Со мной поделиться не хочешь?» «Перед тобой одна из экспериментальных разработок моего бывшего отдела – СЗЛ, сфокусированный лазерный луч-ловушка». «Надо же, а говорят, в научно-технической службе оружием не занимаются». «Это тебе не вертикаль. Мы сотрудничали со многими смежными организациями. Изначально лазерное излучение изучалось с иными целями. Но как только военные осознали весь его потенциал, отдел приступил к разработке СЗЛ – коллаборации тепловизора, датчика движения и лазерного луча. Он настроен на физиологические параметры человека, чтобы не навредить животным. Учтены любые мелочи. То есть просто перемахнуть через забор не получится?» «Я бы не рисковал», – предупредил Сева, параллельно связываясь с Шеврун по безопасному личному чату, чтобы разузнать подробности и тут же их озвучить. «Когда луч захватывает цель, скрыться невозможно». «Не то чтобы мне страшно», – усмехнувшись, заверила Лина. «Я и так скоро отправлюсь на тот свет, но ради интереса, что со мной будет, если я решусь нарушить границу объекта? СЗЛ активируется и проделает в тебе огромное количество маленьких сквозных дырок. Моментальная смерть. Что ж, на случай, если почувствую, что теряю разум, я знаю, как уйти красиво». «Не говори глупостей», – рассердился Мирный. «Сложно поверить в приближающуюся смерть знакомого человека. Цепляешься за любую возможность предотвратить трагедию, не осознавая, что растущая внутри тебя пустота – предвестник неотвратимой концовки». Дубравина понимала это как никто другой и даже немного прониклась к бывшему преподавателю, что так упорно отрицал очевидный факт. «Дай мне 30 минут», – взмолился напарник, отлично зная, на какие безрассудства способна коллега. «Мы с Ией попытаемся выяснить, куда ты попала и как безопасно проникнуть внутрь». «У меня нет и 10», – запротестовала Дубравина, поглядывая на браслет. «В любой момент я могу остаться без органов чувств. Что еще опаснее, какой-то из вулканов начнет выбрасывать пепел. Нельзя ждать. Переходим к плану «Б».» «Какой еще план «Б»?» – с опаской переспросил Северин, не припоминая договоренности на непредвиденный случай. «Запиши номер телефона, этот человек поможет». «Кто он?» «Подручный моего отца». Подручный не удивился, что ему звонит посторонний человек, несет несусветную чушь и просит об одолжении. Он вообще не издал ни звука. Внимательно выслушал и незамедлительно отключился. Мирный не сразу понял, что разговор окончен. Так и стоял несколько секунд в недоумении, гадая, помогут им или нет. А когда набрал номер незнакомца повторно, его оповестили, что такого абонента не существует. Северин Владленович потерял всякую надежду и начал строить планы побега, ничего умнее в голову не приходило. Едва он подошел к двери туалета, откуда тайно совершал звонок, она отворилась, и на пороге возник раскрасневшийся Тарин. После разговора с подручным не прошло и 5 минут. Оперативность вояки, до сих пор корчившего из себя властелина мира, одновременно удивляла и настораживала. Оказывается, Дубравина далеко не обычный оперативник. Сева никогда не слышал, чтобы она упоминала в разговоре кого-то из родственников. Собственно, до сегодняшнего дня он и не интересовался ее жизнью за пределами агентства. А видно, стоило. Чем бы ни занимался отец Лины, влияние имел огромное. Но почему при таких возможностях девушка работала в столь неоднозначной организации, как «Вертикаль»? Выходило, председатель неспроста поставил его в пару с ней. Так кто же она? Конкурент? Шантажист? Человек, ищущий выгоду, нескончаемый поток вопросов лез в отяжелевшую голову мирного? И главный из них, в какую игру он ввязался? Если бы не Константин Павлович, так сильно нервничавший, что дрожали пальцы, агент надолго бы ушел в размышления. Однако, как бы сильно не был напуган Тарин, от привычек не отступил. Разговор начался с претензий в грубой форме. «Не могли сначала задать вопросы мне?» «А вы бы на них ответили?» «Понимая, кто за вами стоит, несомненно», — Сева усмехнулся. «Хотел бы он сам знать, что за человек так быстро смог разрешить ситуацию». «Я расскажу про объект, что обнаружила Дубравина, и позволю вам лично открыть ей доступ на его территорию», – пообещал командир части. «Как опытный программист вы с легкостью справитесь с задействованным там обеспечением. Но есть встречные условия. Они согласованы с тем, кто со мной связался. После нашего с вами общения я сразу отправлю на станцию солдат. Найдет к моменту их прибытия ваша группа следы паразита или нет, Дубравину задержат». «Куда и зачем ее отправят, не ваше дело». «Ты слышала?» – тихо поинтересовался мирный Улины. «Я согласна», – не задумываясь, подтвердила та, с облегчением снимая тяжелый шлем и отшвыривая его в сторону. «Не торопись отключаться», – тихо попросил Сева, сгорая от нетерпения, когда уйдет Тарин. «Мне нужно кое-что сказать», – заторопился он донести информацию, пока никто не слышал. «Я был взвинчен из-за того, что времени почти не осталось», «И прежде чем позвонить подручному, решил удаленно проверить полное состояние твоего костюма». «Ты что, не поверил в мои слова? Неужели я бы специально повредила клапан?» «Конечно нет. Я хотел убедиться, что шанс заражения действительно имел место. И выяснил любопытный факт. Согласно таймингу, фильтры повредили давно, еще здесь, в части. Я бы не доверял военным, только Константин Павлович категорически протестовал против вашего выезда к Безымянному». «Что ж, выходит, у меня еще меньше времени, чем я рассчитывала». Под руководством Тарина Дубравина благополучно отыскала в главном здании пульт управления. По дороге она несколько раз встретила пепел на полу. Аккуратно обходя его, девушка задумалась, почему так поступает, из уважения к погибшим или из страха. В итоге пришла к заключению, что смерти она не боится, и раз уж меньше, чем через сутки сама станет горсткой пыли, жутко не хотелось, чтобы и в нее кто-то наступал. Время на браслете говорило, что все сроки давно вышли, и Лина давно должна была потерять слух и дары речи. В том, что она заразилась, сомнений не возникало. Наверное, как и предполагала Журавлева, процесс болезни зависел от концентрации. Агент получила меньшую дозу и все еще оставалась полезной. Страшно то, что в любой момент призрачное преимущество могло испариться. С другой стороны, медленное развитие болезни побуждало шевелиться. Когда Дубравина оказалась на месте, Константин Павлович в сжатых рамках пояснил. «Объект носит название МЭС – магматермальная электростанция, экспериментальная установка, вырабатывающая энергию на вулканической магме». «Полностью автоматизирована и не требует присутствия людей. За процессом достаточно наблюдать удаленно, как это делает Северин Владленович». «Минуточку», – неожиданно осенила Лину. «Хотите сказать, до моего прихода здесь никого не было?» «Не души», – уверенно подтвердил командир части. «Но по дороге я столкнулась с пепельными останками. Кто тогда погиб во время выброса?» «Уверяю, станция полностью автономна», – сердито повторился Тарин. Его терпение подходило к концу, возня с представителями вертикали большой радости не доставляла. «Зачем мне лгать?» «Он прав», — поддержал Сева, неожиданно предложив свою версию присутствия посторонних. «Вам не приходило в голову, что мы столкнулись с диверсией, исполнители не всегда посвящают в тонкости плана, или камикадзе идут на риск осознанно, ради высшей цели, религии, да мало ли идеологии придумано для фанатов. Важно, что они выполняют поставленную задачу и бесследно исчезают. Идеальный расклад, ни свидетелей, ни подозреваемых». «Исключено», – активно замотал головой Константин Павлович. «Система безопасности МЭС совершенна. Ни один человек в мире не способен проникнуть туда незамеченным. Убедитесь сами, посмотрите записи видеонаблюдения». «Слишком долго». «Тогда подключись к камерам сейчас», – попросила Журавлева, нутром чуя подвох. Северин Владленович охотно выполнил указание, но ничего, что могло бы заинтересовать, они не показали. На станции ее территории все выглядело спокойно, пока Мерзулин удивленно не поднял брови. «А где конкретно находится Дубравина?» «Здесь», — указал пальцем Тарин, поначалу не понимая, к чему клонит Руслан, но тот ошарашенно вскрикнул. «Какого хрена происходит? Почему мы ее не видим?» «Всегда найдется способ обойти даже самые надежные системы», — усмехнулся Мирный, набирая на клавиатуре команды. «Вот и ответ, почему вовремя не обнаружили нарушителей. Камеры взломали». «Невозможно. Мы бы засекли любые попытки проникновения. Ни у кого нет настолько одаренных специалистов». «Это сложно, но реально. У меня на хакинг вашей системы ушел бы не один день», — подтвердил Сева. «Либо преступники готовились заранее, и вы умудрились их профукать, либо работал гений», — заключил он с завистью. «А вы разве не гений?» «Серьезно считаете, я взломал станцию, а затем, как ни в чем не бывало, приехал сюда?» «Кому вообще понадобилось проникать на МЭС?» – перебил обозленных спорщиков Мерзулин. Он меньше всех понимал ситуацию, но искренне желал разобраться. «И как это связано с ПФЖ?» «Кому угодно!» – Константин Павлович задрожал от негодования, представив, что его ждет, когда он доложит руководству о несанкционированном проникновении на объект. Теперь и в его приоритетные задачи входило решить вопрос как можно быстрее. «Начиная с тех, кому невыгодна дешевая энергия, и заканчивая странными неприятелями. Вы не представляете, как редко расплавленная порода встречается настолько близко к поверхности, что до нее можно достать современной бурильной установкой. Нам крупно повезло. За такими станциями будущее. Они экологичны, вырабатывают гораздо больше энергии, чем их консервативные собратья». «Чем распыляться о перспективах, лучше акцентируйте внимание на втором вопросе Руслана. Он очень правильный», – подхватила Таисия Андреевна. «Чтобы ответить на него, нам надо понимать, как МЭС работает. Предоставьте Северину Владленовичу полный контроль». «Военные и несколько научных организаций вели проект на протяжении 3 лет. Данные о нем строго засекречены. Даже сейчас мне приходится взвешивать каждое произнесенное слово, а вы хотите, чтобы я допустил дилетантов к управлению многомиллиардным объектом?» «Не думайте, что уйдете от ответа», – запротестовала Журавлева. «Среди нас нет энергетиков, чтобы сходу разобраться, как проникновение на МЭС связано с паразитом. Но есть отличный инженер-программист. Это нужно и вам. Решайтесь, неизвестно, сколько еще Дубравина сможет нас слышать». Тарин заскрежетал зубами, ему дали добро на разглашение информации, но мужчину невероятно бесило, что приходилось распинаться перед высокомерной выскочкой. «Станция функционирует по аналогии с прочими», – неохотно пояснил он. «Разница в том, что на АЭС вода нагревается за счет распада частиц, на АТЭС – за счет сгорания топлива, угля, газа, нефти, а на МЭС – благодаря магме. В Исландии есть похожий объект – ГЕОЭС». «Геотермальная станция, но принцип ее работы значительно отличается. Нам удалось создать менее затратный и более простой симбиоз природы и техники. Посмотрите сюда». Константин Павлович указал на монитор ноутбука Мирного, где была представлена упрощенная схема объекта. «Мы поместили в подземные недра U-образную трубу из тугоплавкого металла вольфрама, так чтобы ее нижняя часть погрузилась в магму. С одной стороны, он провел пальцем по левому прямому участку трубы, поступает специально очищенная вода, она опускается до уровня магмы, нагревается под ее воздействием и преобразуется в перегретый пар, который затем выходит с другой стороны трубы. Далее все работает, как на любой электростанции. Перегретый пар попадает на турбину и вращает ее. Турбина, в свою очередь, вращает генератор, а тот вырабатывает электроэнергию, которая уходит в общую сеть. «На первый взгляд ничего, что можно связать с ПФЖ», – озвучил общую мысль Кучин. «И программа управления МЭС не указывает на ошибки», – подтвердил Сева, внимательно изучая показатели датчиков. «Все функционирует исправно. Проверь работу системы в день катастрофы», – предложила Таисия Андреевна. «Обращай внимание на нарушения, которым не могли не придать значения». «Кое-что есть», – оживился Мирный. «За несколько минут до начала извержения зафиксирована внушительная погрешность. Расчетные данные подачи воды и выхода пара не совпадают. Скоро показатели выровнялись до нормального состояния, и все снова пошло как по маслу. То есть в трубе появилась гигантская протечка, которая потом чудесным образом исчезла», – подытожил Тарин. «Фантастика! И именно поэтому наблюдатели не обратили на проблему должного внимания. Если бы вода продолжила уходить, остались бы визуальные свидетельства. Они проверили камеры и, не заметив ничего необычного, списали сбой на программную ошибку». «Но куда делись тонны жидкости?» «Испарились?» Сам не понимая, насколько близок к разгадке, наугад ляпнул Северин. «Срочно верните доступ к камерам», – распорядился командир части. Не дожидаясь результатов, он позвал. «Лина, я хочу, чтобы вы отправились к У-образной трубе и рассказали, что видите». Дубравина сомневалась, что сможет помочь. Энергетика никогда ее не интересовала. И как вычислить, все ли стоит на своих местах, девушка не имела ни малейшего представления. Осторожно, держа наготове гюрзу, она дошла до нужного объекта. Приборы мелькали и пикали, исправно выполняя задачу. Первое, что бросилось в глаза – подозрительная установка, расположившаяся четко по предполагаемому центру подземной трубы. «Устройство, напоминающее телескоп, входит в состав оборудования», – в изумлении сравнила Лина, осматривая механизм со всех сторон. «Опиши его подробнее», – заинтересовался Тарин. «Компактное, без надписи, металл изготовления белый, сплав никогда не встречала, судя по всему, прибор врезан в сеть и питается от электростанции. По всей длине ряд сенсорных кнопок. Основная часть конструкции направлена вниз, на конце нечто напоминающее линзу зеленого цвета, а сверху что-то вроде оптического прицела». Не дожидаясь разрешения, девушка заглянула внутрь. Чернота. Без понятия, что делать дальше, она нажала на все кнопки подряд. Стало не по себе, когда аппарат издал тихий монотонный звук, предупреждая, чтобы не лезла, куда не просят. Он быстро затих, и слепое бесстрашие мгновенно заставило забыть о произошедшем. Тубравина прильнула к окуляру. На сей раз повезло, она различила четкую картинку. «Ого! Я вижу сквозь землю! На трубе шов, будто дыру латали!» «Похоже на проникающий лазерный бур», расшифровал Мирное описание напарницы, сам не веря в то, что говорит. «В теории он достигает достаточно внушительной глубины без повреждения верхнего слоя и, дойдя до металла, либо разрушает, либо созидает его. Но, насколько мне известно, работающие экземпляры будут созданы еще не скоро. То есть кто-то проделал несуществующим оборудованием в трубе дыру, а затем ее запаял?» – раздраженно уточнил Константин Павлович. «Да кто они такие?» «Понятно, почему диверсанты хотели оставаться как можно дольше нераскрытыми», – задумчиво произнесла Журавлева. Ее интересовал более насущный вопрос, чем поиск виновных. Но зачем им понадобилось устраивать огромную протечку воды? «Единственное место, куда жидкость могла уходить – в магму», – пожимая плечами, стал рассуждать Северин Владленович. «Тогда интенсивное охлаждение вызвало бы резкое вскипание и температурный стресс». В итоге под огромным давлением произошел бы сильный взрыв. Мирный запнулся и побледнел. «Извержение безымянного – не случайное природное явление, а намеренно подготовленная атака». «Я окончательно запутался», – насупившись, возмутился Мерзулин и ударил кулаком по столу. «Каким образом труба под землей связана с ПФЖ?» «Не труба, а вода», – догадавшись первым, подсказал Кучин. «Через нее паразита доставили в магму, а во время выброса он попал в атмосферу. Мы имеем дело с биотерроризмом». «Вы плохо меня слушали?» – сердито фыркнул Тарин, активно жестикулируя и теряя остатки самообладания. «Думаете, на объектах подобных МЭС используют обычную воду из-под крана? В нее легко добавить инородное тело, и никто не заметит? Нет, чтобы не стать радиоактивной, вода проходит глубокую химическую очистку, поступает в накопительные емкости, где стоят специальные фильтры, и дальше проходит в трубу без каких-либо примесей и веществ. Если бы датчики обнаружили малейшую непригодность, подали бы сигнал диспетчеру. Не забывайте, что вас взломали. Лина», прерывая спор, позвал напарницу Сева. «Если верить подробной схеме МЭС, в систему водоподготовки входит резервуар контроля качества воды на случай, если одна из систем откажет и пробы придется брать вручную. Я сориентирую, где он. Подойди и нажми на пульте управления кнопку «Взять пробу».» Дубравина выполнила просьбу, немного левее терминала распахнулось окно, и как в автомате с кофе появилась лабораторная колба. Она наполнилась прозрачной жидкостью, следом в которой опустилось два электрода. «В тару подается электрический ток», – пояснил Мирный. «Если он не пройдет от одного проводника к другому, значит, в воде нет частицы, она чистая. Если пробивает, в ней что-то есть». Раздалось едва уловимое жужжание, и в следующий момент в воде коротко промелькнул синий огонек. Агент поместила образец в браслет и переслала на базу. «Оскар Симонович прав», – поворачиваясь к емкости спиной и сползая по ней на пол, подтвердила Лина. «На одной из стадий очистки в трубу добавили паразита». Лицо девушки вспыхнуло счастливым румянцем. Она смогла раскрыть правду, прежде чем превратилась в зомби. Теперь не жалко и умереть. В импровизированной лаборатории все зашевелилось. Журавлева, Кочин и Мерзурин изучали новый образец. Тарин то и дело мешался под ногами, заглядывая ученым через плечи и все переживая, как бы что ни решили без него. На связи с Дубравиной остался лишь Мирный. Ему удалось вернуть картинку, и теперь он мог не только общаться с напарницей, но и наблюдать за ней. «Поговори со мной о чем-нибудь помимо ПФЖ, пока я еще могу слышать», – тихо попросила девушка, опуская веки. Оставалось дождаться военных и укатить в неизвестном направлении. Короткий промежуток времени, что имелся в запасе, Лина собиралась потратить на отдых и непринужденную болтовню. Слезно прощаться она не любила. «Конечно», – охотно согласился Сева, большим пальцем погладив экран монитора в том месте, где изображалась небольшая фигурка Дубравиной. В отличие от коллеги, он до последнего рассчитывал на положительный исход. «Можно спросить, почему ты согласилась прийти в проект? Я навел кое-какие справки. До вертикали тебя сложно было назвать фанаткой сверхъестественного». «Честно?» – тихо захихикала агент. «Прозвучит банально, но наперекор отцу». «Тебе сколько лет было?» – прыснул со смеху Мирный. «Я с детства ненавижу человека, что произвел меня на свет», – отсмеявшись вместе с напарником, произнесла Лина. Перед глазами всплыли неприятные воспоминания прошлого. «И дело вовсе не в подростковых драмах или расхождении взглядов. Совсем можно смириться. Наши проблемы куда глубже, чем у обычных семей. Отец всегда был суровым эгоцентриком, но после того, как умерла мама, стал невыносим. Погрузился в работу и окончательно забыл про нас с братом. А когда мы умудрились вырасти самостоятельно, вспомнил о нашем существовании и попытался вмешаться в жизнь. К сожалению, связи у него огромные. Чтобы отец отстал от мелкого и позволил ему самостоятельно выбирать путь, я согласилась поступить в Академию ФСБ. Для понимания всей глубины идиотизма пришлось настоять на юридически оформленном соглашении. Обещание этого человека – пустой звук. Так мне пришлось отдуваться за двоих. Когда Влас вышел из-под опеки отца, а я смогла зарабатывать достаточно, чтобы прокормить нас обоих и оплачивать его обучение, сразу перевелась в самый секретный и опасный отдел. Старик бесился от ярости, а я ликовала. Впервые чувствовала себя победившей». «Ты открываешься для меня с новых горизонтов», – с ноткой уважения произнес Сева. Этот разговор казался ему важным. Дубравина впервые раскрыла о себе сокровенные детали. Маленький, но шаг к доверию. «Успел влюбиться?» «Не мечтай, ты же в курсе, я никого, кроме себя, не люблю». «А почему ты пришел в вертикаль?» – открывая глаза, оживилась Лина. Она давно хотела задать этот вопрос, но до сих пор их отношения позволяли разве что косо смотреть друг на друга. «Надоело читать лекции молодежи? Не хочу льстить, но ты был хорош. Не в плане внешности, конечно», – поспешила подковырнуть напарница. «Я любила кибербезопасность только из-за того, как увлеченно ты преподносил предмет. Безумно хотелось гореть чем-то так же». Северин Владленович самодовольно фыркнул. Первые пару лет ему действительно нравилось преподавать, пока он не понял, что застрял в бесконечной петле повторяющихся событий. «Пожалуй, я тебя тоже удивлю», – решил признаться Сева. «Я согласился на работу, чтобы помочь близкому другу». Мирный не ошибся. Дубравина и правда сильно изумилась. Не такой ответ она ожидала услышать. «Твоя искренняя реакция немного обидна», – добродушно усмехнулся мужчина. Непроизвольно повторяя позу коллеги, он устало сполз на пол и облокотился на ножку стола. «Ну извини, до сих пор ты казался черствым и холодным подлецом». «Я старался выглядеть именно таким». «Жаль, что я поздно распознала, что-то светлое в тебе все-таки есть. Не будь я ходячим мертвецом, дала бы нам второй шанс». «Не выдумывай, мы найдем антидот». «Ты утешаешь себя или меня? Мы оба достаточно сильны, чтобы понимать, для меня все кончено. И давай не станем прощаться. Не люблю разводить сопли. Как только услышишь злой рык, не отключай связь сразу. Может, я просто впала в свое обычное состояние?» – пошутила Лина. «Не ищи причину, чтобы уйти от ответа», – усмехнулся Северин, не желая отступать, пусть и от призрачной, но надежды. «Тебя за язык никто не тянул. Вернемся домой, сводишь меня в любимый бар выпить. Ты там уже был, он тебе не понравился, потому что обычно я пью дома. Тогда я сам выберу место и...» Мирный не успел закончить фразу, как им помешали. Поначалу он решил, что прибыли военные, однако перед Дубравиной предстал лишь один человек. Он был облачен в черный экзоскелет с синими витиеватыми прожилками. В то же мгновение видео, передача и связь оборвались. Агент постучала по наушнику. Тишина. Посмотрела на браслет. Ноль контакта. Она осталась одна. Вздохнув от безысходности, Лина подняла голову. Вместе с незнакомцем на нее смотрела пушка в его руках. Как удивительная броня неизвестного происхождения, так и оружие инкогнито даже отдаленно не напоминало ничего, с чем Дубравиной приходилось сталкиваться. Нечто цилиндрическое, средних размеров, обойма отсутствует, конструкцию пронизывают те же тонкие синие нити, что и на костюме. Зато она отлично помнила результат работы опасного агрегата. Поначалу сердце дрогнуло, но как только девушка вспомнила, что ее ждет, самодовольно хрюкнула и покатилась со смеху. «Сделай услугу», – зловеще попросила она, немного успокоившись. Лина снова прикрыла глаза и расслабилась, но ненадолго. В ней проснулось любопытство. «Как тебя зовут? По всем правилам жанра меня ждет длинный, скучный диалог со злодеем. Не могу же я обращаться к своему убийце Эй. Если не представишься, я стану величать тебя барракуда. Выглядишь так же устрашающе свирепо, и характер у тебя скверный». «Меня устраивает». Мужчина никак не отреагировал на шуточки, однако в его поведении и тоне читалось напряжение и злость. «Вставай, мы уходим», — приказном тоне заявил он. «Разбежалась», – ехидно буркнула агент, показывая средний палец. «Пристрели меня здесь». Как же Дубравина изумилась, когда незнакомец убрал оружие, в два шага очутился возле нее, поднял на руки и потащил в сторону выхода. «Какого хрена?» – возмутилась Лина, предпринимая бестолковые попытки к сопротивлению. Но чем больше девушка брыкалась, тем сильнее барракуда прижимал ее к груди и стеснял движение. Она орала до тех пор, пока в легкие не стало поступать ограниченное количество воздуха. Пришлось вынужденно замолчать. Тогда к претензиям приступил ее похититель. «Почему ты постоянно путаешься под ногами?» – с досадой ворчал он. «Лезешь, куда не просят, бездумно подвергаешь себе опасности. Ты что, не в курсе, что такое инстинкт самосохранения? Как же меня бесят энемы! В особенности ты, более назойливой особи, не встречал». «Да что происходит, мать твою?» – прохрипел агент, растрачивая последние запасы сэкономленного воздуха. «Пух!» – слова Дубравиной утонули в звуковой волне. Ни вспышки, ни огня, ни оглушающего грохота. Ничего, чем обычно сопровождается взрыв, не последовало. Сила непреодолимой мощности внезапно подхватила беглецов, приподняла на несколько сантиметров от земли и потащила обратно. Лина оглянулась на станцию. Они только что покинули ее пределы, но Мэс отпускать жертв не намеревалась. Все вокруг, основные здания, стоящие рядом строения, вплоть до забора, попали в невидимый захват и с устрашающей скоростью понеслись в единый центр. Строения по пути рушились, из них вырывались предметы интерьера, мебель, техника. Все это летело в одном направлении, то и дело ударяя по беспомощным человеческим телам. Вместо того, чтобы поддаться панике, девушка невозмутимо глазела на происходящую вакханалию и гадала, какой из предметов убьет ее прежде, чем засосет черная дыра. Им оказался шлейф из стеклянных осколков от окна, перегородки или какого-то технического аппарата, неважно. Большая часть пролетела мимо, цепляя и оставляя неглубокие порезы, да и барракуда прикрывал как мог. Но все же два осколка достигли цели. Первый вонзился в плечо, ближе к шее, чудом не повредив артерию, а второй воткнулся в правый бок и, честно говоря, Дубравина надеялась, что сразу в печень. Она ни на минуту не забывала, кем должна стать, и подобная смерть казалась спасением. От мысли, что жизнь закончится не из-за того, что мозг разжижил ПФЖ, Лина широко улыбнулась. Она перевела взгляд на спасителя и готова была поклясться, что он взаимный. Ей мерещилось. Сейчас незнакомец бросит ее тело, как ненужный балласт, и попытается спастись единолично. Но тот, заметив раны агента и расценив улыбку за предсмертное безумие, напротив, прижал ее к себе еще крепче. Свободной рукой он протаранил снежный пласт под ногами и уцепился за землю, как якорь. «Я тоже хочу такой костюмчик», – пронеслась глупость в голове Лины. Странно, ей бы бояться, но она еще никогда не ощущала себя более спокойной, чем сейчас. Барракуда едва удерживал оба тела, но упорно не отпускал Дубравину, стискивая в объятиях все сильней. Они болтались в воздухе, как два тонких листочка на осеннем ветру. Понемногу рука мужчины стала выскальзывать из спасительного захвата, он что-то кричал, но агент не слышала ни звука, зато видела россыпь огоньков, что быстро собирались вокруг них в единое свечение, образуя невидимый купол. Оба молодых человека с грохотом рухнули на снег. Они находились в безопасности. С трепетным благоговением девушка наблюдала, как мимо пролетают предметы, собираясь в огромный ком. Когда все до последней мелочи оказалось в куче, последовала еще одна звуковая волна, на сей раз от центра. Сильнейший ветер, поднимая и снег, и землю с камнями, понесся в обратную сторону. Действие продолжалось не дольше 10 секунд. Затем наступила тишина. На поляне, кроме двух человек, ничего не осталось. Только первозданная красота, словно Мэс никогда не существовала. Огоньки, что их оберегали, взметнулись вверх и испарились. Веки Лины, отныне не подчиняясь хозяйке, медленно закрылись. Кто-то громко звал и тряс агента за плечи. Возвращаться не хотелось, спокойствие и умиротворение окутали сознание. Но пришлось. Дубравина распахнула глаза и различила перед собой маску незнакомца. Она резко отпрянула, поняв, что лежит у него на коленях. Странно, но не то, что раны не болели, не ныли кости от ударов, не соднили синяки. Лина ощупала себя, стекла из тела больше не торчали, кровь не хлестала, слух и голос остались на месте. Выходит, серьезные раны оказались не смертельными, а паразит не таким уж опасным. Чувствовала она себя превосходно. «Слушай внимательно», – прервал барракуда ее исследование. «Чтобы сберечь твою задницу, мне пришлось вернуться. Это уже второй раз, когда я спасаю тебе жизнь». Он сделал паузу, ожидая услышать слова благодарности, но в ответ получил тишину. «Плевать», – отмахнулся незнакомец, хватая девушку за руку. «У нас всего несколько часов, прежде чем к тебе вернется нестерпимая боль», – услышала агент неприятное предостережение. «Если не хочешь откинуться от болевого шока, поторопись». «Чем ты меня накачал?» – сердито буркнула Дубравина, не пытаясь сопротивляться. Слишком занимали вопросы и мысли. дикой смесью, о составе которой лучше не спрашивать. Почему? Потому что я сам не в курсе. Это что-то вроде атомного коктейля вертикали? Без понятия. Что за ерунда только что произошла? Куда все исчезло? Это территория вулканов. Обычный взрыв мог запустить цепочку неконтролируемых катаклизмов. То, что ты наблюдала, называется реституционная дыра. Природе вернули первозданный вид без лишнего вреда. Принцип дыры будет понятен разве что Григорию Перельману, так что распинаться перед тобой не стану. Кто ты такой, черт подери, на кого работаешь? Откуда у вас фантасмагорические технологии? Кого с помощью ПФЖ хотят найти биотеррористы и кто они такие? Почему ты пытаешься убить меня, а потом спасаешь? Нам некогда удовлетворять твое любопытство. Барракуда потащил Лину в неизвестном направлении. Игра не окончена. Потом вдруг застопорился. Когда это я пытался тебя убить, неблагодарная? В нашу первую встречу ты душил моего напарника. Да, мирного, а не тебя. Я бы и сейчас с удовольствием прикончил говнюка. С маниакальным садизмом закончил незнакомец и снова схватил Дубравину за рукав. «Никуда я с тобой не пойду», – воспротивилась девушка и уперлась ногами. Не сильно помогло. Мощности в экзоскелете хватало, чтобы с легкостью волочь ее по земле. «У тебя нет выбора. Раз связалась, закончим миссию вместе. Извержение безымянного – это эксперимент. Теперь они перейдут к основной фазе. Шевелуч вот-вот начнет изрыгать пепел». «Да какой от меня прок?» – взбесилась агент, тщетно пытаясь разжать железную хватку. «Я скоро превращусь в зомби». «Что?» Парадоксально, но аргумент подействовал. Мужчина остановился как вкопанный. Лина точно знала, он с недоумением смотрит на нее. «Я заразилась, болван!» – закричала она, наконец освобождая руки и потирая синяк на кисти. «Меня тупой обозвал, а сам не догадался. С чего я, по-твоему, такая дерзкая и сдохнуть тороплюсь?» Разошлась Дубравина, размахивая руками и топая ногами. «Или просто так, без шлема бегаю, потому что бесстрашная? Мой костюм поврежден, и я совершенно бесполезна. Скоро ПФЖ сожрет мой мозг, я начну атаковать все живое и превращусь в пепел». «ПФЖ!» – расхохотался названию барракуда, но на заметку взял. «Твои опасения беспочвены. Ты не умрешь», – уверенно заявил он и поволок девушку к небольшому ущелью. Там спаситель спрятал снегоход, который находился достаточно далеко, чтобы его не затянуло в водоворот. «Ты что, идиот? Не замечаешь очевидных фактов? Я зомби!» – истерически заверещал агент, брыкаясь изо всех сил. «Ты не можешь заразиться», – категорично заявил мужчина, не обращая внимания на ее истерику. «Посмотри на мои глаза, кусок дерьма!» «Сама посмотри!» Незнакомец психанул и силой дернул Лину на себя и опустил голову до ее уровня. Его маска, как по мановению волшебной палочки, стала отражать предметы. Дубравина самодовольно хмыкнула, собираясь возмутиться, но на свое отражение все-таки взглянула из любопытства. Ничего, никакие черные линии ее глазные яблоки не испещряли. Для уверенности она всмотрелась еще раз. Затем с пониманием округлила глаза и выпалила. «Да ты специально это делаешь, зеркало, ага, небось какая-то компьютерная голограмма. Я видела, на что способен твой костюм». Мужчина смачно выругался, активно жестикулируя и часто переходя на другой язык, причем не один. «Болезнь развивается в течение 24 часов, никак иначе», сдерживая агрессию, но все равно вставляя матные словечки, пояснил он. «Ни дальность от источника заражения, ни интенсивность, ни время, ничто не может изменить ее течение. Ты давно стала бы невменяемой. Говоришь так, будто разбираешься». Барракуда протяжно выдохнул и, наверное, раздраженно завел под маской глаза. Агент, хоть и не видела его выражения лица, с легкостью могла предсказать эмоции, что он испытывал. «Твои друзья во многом правы», – незнакомцу пришлось пуститься в разъяснение. «ПФЖ не вирус, но и не совсем паразит, а доминирующая разумная форма жизни, обитавшая на Земле миллионы лет назад. Агрессивная, опасная, способная к размножению только через симбиоз с живым организмом. Она добирается до мозга, подчиняет его себе и уничтожает носителя, когда готова дать потомство. Это происходит далеко не за 24 часа, а продолжается годами. Ледниковый период отправил твари в спячку». Но кое-кто помог им возродиться и слегка подкорректировал жизненный цикл, сократив его до суток. «Твой рассказ никак не помогает поверить, что я не заразилась», – огрызнулась Лина, сердито расставляя руки по бокам. «Если не поймешь основ, остальное говорить бесполезно. Просто слушай», – сердито закричал на нее барракуда. «Те, кто выпустил ПФЖ, не только обнаружили способ воскресить древних обитателей планеты, но и запрограммировали их на определенные команды. Негодяи могут управлять процессом на любой стадии, ускорить или замедлить поражение мозга жертвы, остановить или снова запустить, излечить. Они не стремятся истребить человечество, у них иная цель – найти при помощи паразита людей с иммунитетом, а он, в свою очередь, есть только у особей с синдромом ПФС – энемов. Не знаю, как объяснить доступнее». «По-твоему, это доступно? Я ни черта не поняла. Кто такие энемы? Что за синдром такой? Их хватит все время твердить они!» Все сильнее нервничала и злилась Дубравина. «О ком речь? О заговоре фармацевтических компаний или о сборище мегаломанов, желающих править постапокалиптическим миром?» «Я думал, агенты вертикали умнее», – утомленно вздохнул мужчина. «Намекну, если те, кто спланировал проникновение на МЭС, так небрежно оставили на месте преступления уникальную дорогущую технологию, нужны им деньги и власть». «Хочешь сказать, они не боятся быть обнаруженными?» «Бинго! Организация, о которой идет речь, настолько мощная, что жадные производители препаратов и фанатичные психи – всего лишь их марионетки». «Достаточно загадок. Название сказать не хочешь?» «Тебе? Ни в коем случае. Ты же тут же нарвешься на неприятности». «Пусть будет просто организация. Тарин один из них, поэтому так сопротивлялся присутствию вертикали на базе и повредил мой костюм». «Ты точно не сама нанесла повреждение?» «Мой напарник – компьютерный гений, он все проверил и не мог ошибиться». «Что ж, может, и сам мирный и поработал над твоим скафандром», – саркастично хмыкнул барракуда, надеясь посеять зерно сомнения в мозгу девушки. «Без понятия», – решив ответить на вопрос о Тарине, честно закончил он. «На твоем месте я бы никому не доверял, даже агентству. Организация запустила свои щупальца глубоко во все сферы. Им подчиняются службы гораздо серьезнее вертикали». «Я сегодня столько фантастики наслушалась, сколько за всю жизнь не прочла. Понимаю, обо мне ходят разные слухи, но неужели ты думаешь, я поверю в бред, что ты несешь?» «Да плевать, чего я вообще перед тобой распинаюсь?» «Давай, садись». Мужчина указал на футуристичного вида транспорт, отдаленно напоминающий мотоцикл, но без колес. «Благодаря тебе они поняли, что план работает и в любую минуту запустят шевелуч». «Благодаря мне?» – возмутилась наглости незнакомца Лина. «Это не упрек, а констатация факта. Ты и твоя команда оказались на Камчатке не случайно. В организации знали, что ты НМ и специально заманили сюда. Все это большой эксперимент, принесший плоды. Они не отступят». «Хочешь спасти мир? Вперед! На черта я тебе сдалась!» Упрямство и грубость собеседницы выжали из барракуды последние соки спокойствия. «Ты!» – зашипел он, кое-как сдерживая порывы схватить девчонку за плечи и встряской вставить мозги на место. «Сунула нос, куда не просят, приперлась на МЭС, привлекла лишнее внимание, взбаламутила Тарина, который кучу людей отправил на поиски биотеррористов. Самое отвратительное, заставила сказать больше, чем я имею право. В итоге совсем придется разбираться мне. Ты моя страховка. Если что-то пойдет не так, закончишь начатое». «С ума сошел, я не стану тебе помогать». «Умрут миллиарды невинных душ. Готова взвалить на себя такую ответственность?» «Хватит давить на совесть. Ну, допустим, я согласилась. Чем оказалось бы полезно? Я хороший агент, но у меня нет костюма со сверхсилой. Мы не в героическом фэнтези. Я погибну раньше тебя». «Если люди Тарина попробуют отстоять МЭС, они даже количеством не возьмут боевиков организации. Я не прошу жертвовать собой, тем более Энема. Я расчищу нам путь, а ты, если погибну, активируешь реституционную дыру». «Стоп!» – Дубравина вскипела праведным гневом, разобравшись, наконец, что к чему. «Так это ты нас чуть не угробил, а не биотеррористы?» «Я считал, на станции никого нет. МЭС уже воспользовались во зло. Второй попытки я допустить не мог». «Да какого хрена, лысого? И после содеянного ты рассчитываешь, что я поддамся на уговоры? Ты такой же террорист. «Сам на кого работаешь? Может, и паразита выпустил? А мне теперь мозги пудришь и пытаешься манипулировать?» «В каких целях? Да кто вас, психов, поймет? Может, ты член общества вроде Хемт, только радикально настроенный? Или сектант, похищающий людей? Сам нагородил тут, что я чуть ли не супергерой?» «Конкретно ты мне точно не сдалась», – обиженно фыркнул Барракуда, непременно решив добавить, чтобы агент не расслаблялась. «И синдром ПФС скорее наказание, чем дар. Если вопросы закончились, нам пора». «Я же сказала, что не сдвинусь с места. У меня нет причин тебе доверять». Незнакомец грязно выругался, нетерпение смешалось со злостью. За последний час он наговорил столько лишнего, жалел о каждом сказанном слове, но знал, если не совершит еще одну ошибку, Лина не поможет. «Мне и не надо», – тихо сказал он, расстроенно вздыхая. «Доверься Ступову, ты всегда для него много значила. Алекс надеялся, что и он занимал в твоем сердце не последнее место». Дубравина побледнела. Никто, кроме Власа, не знал о ее отношениях с напарником. Если бы не глупая ошибка в офисе, то и Мирный никогда бы не догадался. Так откуда этот подонок мог выяснить про их связь? Девушка злобно фыркнула и собралась уйти. Куда? Да черт его знает, лишь бы подальше от безумца. «Если докажу, что не враг, пойдешь со мной?» Лина заскрежетала зубами, сделала глубокий вдох и обернулась. Неясно, как Барракуда это сделал, но часть его экзоскелета в районе левого плеча оголилась. Машинописными черными буквами на смуглой коже было выведено тату. «Правда нас исцеляет». Как и все прочее в арсенале незнакомца, транспорт, которым он управлял, не только выглядел фантастично, но превосходил самые смелые ожидания. Невероятно маневренный, в несколько раз быстрее обычного снегохода, при необходимости трансформировался и не оставлял после себя следов. И если с отсутствием знания о вездеходе Дубравина смириться могла, то татуировка на теле Барракуды не давала покоя. Надпись даже выбита была на том же месте, что у нее и Ступова. Шрифт, размер, цвет – все один в один. Как бы в дальнейшем ни сложилась судьба, агент собиралась выяснить у навязавшегося союзника, кто он такой. Не мог же под маской скрываться Алекс. Голос, манера поведения, вещи, что он говорил, полностью противопоставлялись характеру любимого. Или мог? Лина собственными глазами видела, на что способен чудо-костюм. Дубравина до последнего не верила, что еще одна МЭС существует, надеялась, что Барракуда обманул, но вторая станция оказалась на месте и выглядела в точности, как предыдущая. Сказанное незнакомцем постепенно находило подтверждение, и девушку это нервировало. Выходила ересь, что он нес, бредом вовсе не являлась. Вооруженных отрядов Тарина пока нигде замечено не было, а вот биотеррористы точно находились на территории станции – ни камеры, ни защитный барьер не работали. Ворота, что найти казалось невозможным, гостеприимно распахнулись в ожидании незваных гостей. Члены организации так уверовали в собственные силы, что не потрудились выставить часовых ни на улице, ни на входе в главный ангар. Все они собрались возле трубопровода, где заканчивали установку лазерного бура. 8 здоровяков, облаченных в черные мешковатые костюмы с масками на лицах. В глазах подонков отчетливо читалось, что спутника Лина они встречали не в первый раз. Агент грешным делом задумалась, не зря ли доверилась незнакомцу, но сомнения развеялись, когда Барракуда набросился на ближайшего из негодяев. Вместо того, чтобы начать палить из фирменной пушки, он сделал пару нехитрых движений руками, как будто несколько раз что-то раздвигая. В итоге мужчина держал в руках нечто напоминающее гибкий энергетический двуручный меч. В девушке проснулось уважение к партнеру. В его намерение не входило убивать мерзавцев, только временно устранить. Пару ударов, и на Барракуду ополчилась большая часть террористов. Все они атаковали гибкими резвыми хлыстами. Воздух разрезал свистящий звук, но как бы враги ни старались, ни разу не смогли задеть противника. Со стороны их противостояние напоминало экзотический танец, слишком быстрый, чтобы уловить мельчайшие детали, но грациозный и опасный. Долго наслаждаться красотой стремительного боя Дубравина не могла. Согласно договоренности, ей предстояло выполнить ряд важных миссий. Во-первых, установить на лазерный бур реституционную дыру, крохотную коробочку, которую категорически нельзя открывать раньше установленного срока, иначе устройство сдетонирует моментально. Когда Лина взяла в руки мини-черную дыру, в голове пробежала мысль: «Так вот, как выглядит ящик Пандоры». Во-вторых, ей следовало конфисковать у злодеев контейнер с ПФЖ для дальнейшего изучения учеными. Союзникам повезло, невскрытый сосуд Дьюара с древней формой жизни все еще стоял неподалеку от резервуаров с водой. Агент рисовала в воображении что-то хрупкое, вроде стеклянной колбы или лабораторной пробирки. На деле же емкость оказалась металлической, объемом литров 5, и сильнее всего напоминала советский бидон для молока. И в-третьих, закончив, девушка должна была, не оглядываясь, бежать на улицу, где возле входа ждал предусмотрительно оставленный на автоуправлении байк. Времени до взрыва хватило бы, чтобы она достигла безопасного расстояния. На Лину накинулось несколько негодяев, но, как и предсказывал барракуда, осторожно и бережно, чтобы поймать, а не уничтожить. Агент не стеснялась применять свой СР-1ПМ, но пули не достигали цели. Противники двигались неестественно быстро. Пришлось применить всю находчивость и ловкость, что имелись в арсенале. Пусть в скорости и силе соперники превосходили ее, но были крупнее и выше. Дубравина могла спрятаться там, где они попросту не доставали, а таких мест на станции хватало. Одни бесконечные ряды труб чего стоили. Беготня продолжалась до тех пор, пока преследователи не прижали девушку к стене. На тот момент барракуда нейтрализовал всех врагов и спешил к ней на помощь. Громкие аплодисменты заставили дерущихся отвлечься. Никто не заметил, когда и откуда возникло еще 10 бойцов. Возглавлял их высокий статный мужчина, облаченный в костюм, сильно смахивающий на тот, что носил барракуда, но немного грубее. Экзоскелет злодея больше походил на собранные вместе доспехи, чем на литую обтекаемую броню, а искусственные вены, бегающие по костюму, имели желтый цвет. В руках очередной незнакомец держал того же состава меч. Трое оставшихся в сознании бойца, что зажали в тиски Лину, медленно отошли в сторону и образовали с остальными братьями плотное кольцо. Новая фигура на шахматной доске неспешно приблизилась к агенту. Девушка сразу окрестила незнакомца «акула», потому что от него так и разило опасностью. Нападать мужчина не торопился. Протянул руку к ее лицу в желании прикоснуться, но барракуда грубо откинул его ладонь. «Тронешь ее и останешься без руки». «Вечно ты грозишь расправой, но еще ни разу меня не одолел». Отчетливо слышалось, что слова негодяй произносил с радостной улыбкой на губах. «А ты попробуй без морфа», – впервые озвучил название экзоскелета барракуда. «Сразимся на равных и выясним, кто сильнее». «Идиот, только костюмчик сниму после тебя. Рискнешь раскрыть личность перед новой подругой? А ты рискнешь?» Если бы соперники могли видеть сквозь маски, взглядами прожгли бы друг друга насквозь. Напряжение, возникшее между ними, пропитало негативной энергией воздух. «Ты знаешь, шансов сбежать или предотвратить задуманное у вас нет», – хладнокровно предупредил акула. «Когда ты успел так сильно измениться и превратиться в настоящего мерзавца?» – не уступал барракуда. «Перестань сражаться, ты понапрасну растрачиваешь свой потенциал. Выбери сторону победителя». «Это вы победители? Не громко ли сказано для кучки фашистов?» «Как знаешь». «Тогда ты умрешь, а я завершу начатое и заберу Лину». «Сначала одолей», – прозвучало как угроза. Без предупреждения человек в морфе с желтыми прожилками напал первым. Барракуда едва успел оттолкнуть Дубравину в сторону, чтобы случайно не задеть. Оружие в руках противников соприкасалось с пугающим визжащим звуком. Быстро, метко и безжалостно оба мужчины орудовали мечами умело и изящно. Один другому не уступал, но барракуда будто на долю секунды делал выпады медленнее. Лина догадалась, что проблема заключалась в костюме, и все же ее союзник не сдавался и отчаянно продолжал отражать удары. Не будь ситуация напряженной, агент любовалась бы боем вечно, но сейчас она как никогда верила, что спасение мира находится в ее руках. Что делать, девушка не имела ни малейшего понятия, и если раньше боялась сконцентрироваться на своей интуиции, сейчас намеренно призвала все ее чары. На удивление отклик, подсказывая выход, последовал незамедлительно. До сосуда с ПФЖ расстояние выглядело намного дальше. Поймали бы раньше, чем она успела добежать. А вот до лазерного бура, охваченного чарующим свечением крохотных огоньков, рукой подать. Да и дорогу преграждали те трое бойцов, что Дубравина изрядно измотала. «Тогда пусть все взорвется к чертовой матери», — решила Лина, оценив обстановку. «Может, для этого я и рождена». Агент рванула, будто сама носила чудо-экзоскелет. Мужчины вокруг и сообразить не успели, что она задумала, как девушка очутилась возле лазерного бура. У нее оставалось ровно 3 секунды, чтобы установить устройство согласно инструкциям барракуды и поднести пальцы к крышке реституционной дыры. Первое Дубравина сделать успела, а второе нет. «Стой!» – услышала она крик. Бой между противниками резко закончился. К тому моменту союзник Лины лежал на земле, а акула, нависнув над ним, собирался нанести сокрушительный удар. Рука Дубравиной замерла четко над буром. В девушке скопилось столько решимости, но стоило незнакомцу попросить, она остановилась. Вряд ли агент в тот момент могла объяснить, почему. То ли нотки голоса, то ли нервный надрыв, с которым слово было произнесено, но что-то заставило ее посмотреть на акулу. Он оттолкнул жертву к ногам сообщников, чтобы не вздумал мешать, и протянул к ней руку, будто одним движением мог изменить ситуацию в свою пользу. «Лина, запустишь дыру сейчас, и мы все погибнем. Ты никогда не узнаешь правду ни о себе, ни об Алексе. А если не выполнишь обещание», — сурово наполнила договоренности барракуда, — «погибнут миллиарды. Мы лишь хотим найти себе подобных. После того, как запустим процесс заражения и выявим энемов, таким же образом развеем противоядие. Поэтому мы не разобрали лазерный бур на безымянный МЭС, но этот человек уничтожил его, потому что считает наш с тобой вид опасным». «Ложь!» – запротестовал барракуда, так и норовя вырваться из лап шестерок. «Ты энем?» Нахмурив брови Дубравина, смотрела только на человека в костюме с оранжевыми прожилками. «Как и ты! Твоему новому знакомому не понять, как тяжело видеть, слышать, кожей ощущать то, чего не могут другие. Но я знаю и научу, как жить с синдромом ПФС!» Агент напряглась. Она понимала, о чем говорит акула. И когда Лина привыкла с ними сосуществовать, приняла как психическую болезнь, Алекс помог увидеть иную сторону фантомного свечения, так он его тогда назвал. Дубравина и не думала, что в ситуации, когда понадобится спасти мир, она засомневается в правильности выбора, начнет искать лазейку, наживку, за которую можно зацепиться, лишь бы поставить в приоритет личную выгоду. «Ты в курсе, что случилось со Ступовым?» – спросила Лина. Незнакомец утвердительно махнул головой, и она сглотнула подступившие слезы. «Если я уберу руку, ты расскажешь?» «Я сделаю больше. Заберу тебя с собой, как и планировалось изначально. Ты найдешь не только правду о близком человеке, но и настоящую семью. Если бы не он», — акула повернул голову в сторону врага, «тебе бы не пришлось сомневаться». «Лина, не слушай его, закончи дело», — потребовал барракуда. «Негодяй тянет время. Через минуту бур запустится, останется только добавить ПФЖ в воду. Реституционная дыра взорвется слишком поздно». «Но ты сам 2 часа назад подтвердил его слова, сказав, что у организации есть возможность остановить заражение», – засомневалась агент. «Даже больше», – вставила акула, – «вплоть до последней стадии, повернуть его вспять». «Мерзавец лжет! Болезнь в считанные часы достигнет континента. Ее будет не остановить. Разве реально распылить антидот по всему миру всего с одной станции на Камчатке?» В отличие от оппонента, барракуда мягко уговаривать не умел. Проще сказать в лоб четко и по факту. «Ты видела, на что способны наши технологии», – не унимался акула. Он остановился рядом с Дубравиной и положил свою руку поверх ее, легонько сжимая. «Я забочусь о себе подобных и не хочу, чтобы они чувствовали себя столь же одинокими и потерянными, как когда-то я. Позволь позаботиться о тебе». Пока он говорил, его ладошка сжала ладошку Лины и убрала от смертоносного устройства. «Но и люди мне не чужды. В конце концов, я всю жизнь считал себя одним из них». Агент слышала, как запустился двигатель Бура. Она, как зачарованная, смотрела на маску незнакомца, отражающую ее собственное лицо, раскрасневшееся, задумчивое, с легким налетом наивного идиотизма. «Какого хрена?» – обругала девушка сама себя. Причин доверять кому-то из мужчин у Дубравиной не было, но барракуда спас ее дважды. В довесок перед глазами всплыла татуировка на его плече. Как Уля Дубравина хоть и ощущала непреодолимое притяжение, рисковать миллиардами людей не могла. Не ради личной выгоды. Проще было покончить с собой. Девушка широко улыбнулась. «Мне не нужна другая семья. Достаточно брата». Лина быстро вернула руку на реституционную дыру и попыталась активизировать подъемный механизм крышки. К сожалению, противник оказался куда проворнее. Акула не просто пришел в ярость, он громко и отчаянно закричал. Дубравина подумала, не будь у него лицо спрятано под маской, точно оросил бы ее фонтаном слюней. Злодей схватил девушку за плечи и больно сжал, издавая рычащие звуки. «Я искренне надеялся, что проблем не возникнет, что сразу поймешь, как мы нуждаемся друг в друге». Он грубо оттолкнул Лину к подчиненным, приказав: «Отведите ее на борт, я сам здесь закончу. Через пару минут Бур достигнет лавы. У нас достаточно времени, чтобы завершить дело до того, как активизируется дыра». Тем временем барракуда, пока его персону оставили без внимания, избавился от удерживающих его бойцов. Он намеревался спасти союзницу, но та неожиданно отрезвила его разум. «Сосуд Дюара!» – резко выкрикнула она, напоминая, что есть вещи поважнее ее жизни. Барракуда рванул к контейнеру и даже схватил его, но скрыться не успел. Быстрая акула вырос на пути с мечом в руках и ехидной усмешкой. «Мы оба знаем, у тебя нет шансов против меня. Бур запущен, извержение шевелуча не избежать. Давай так. Я дам тебе уйти, а ты вернешься в суд. Время удалиться от дыры на безопасное расстояние еще имеется». Вместо ответа барракуда показал пошлый жест, ударив одной рукой другую в локти. Акула пошел в наступление. Это последнее, что Дубравина видела. Она визжала и сопротивлялась, как львица. Кусала тащивших ее утков, била ногами, висла, чтобы создать сопротивление. Но что может хрупкое создание против дюжины здоровых мужиков? Лина мысленно попрощалась с барракудой и свободой, но как только дверь на улицу распахнулась, внутрь, сбивая с ног опешивших террористов, влетела знакомая до боли фигура, нарядившаяся в непривычное обмундирование цвета хаки. Мирного сопровождал небольшой отряд из 5 солдат. Воспользовавшись эффектом неожиданности, они ликвидировали сразу 5 врагов. Заложницу остался сопровождать только 1 боец, остальные набросились на военных. Едва агента вытолкнули на улицу за пределы видимости дерущихся, она со всей дури топнула ногой по ботинку удерживающего ее человека. Тот взвыл, но не отпустил. Следующий удар пришелся ему коленом в промежность, руки расцепились сами собой. К тому же моменту, оставив основной бой на солдат, Сева догнал напарницу. Вдвоем, поочередно нанося удары, они быстро избавились от противника. Впервые Мирный не совладал с эмоциями, схватил Лину за голову и вгляделся в глаза. Не найдя ни единого признака заражения, он со счастливой улыбкой схватил девушку в охапку и сжал так сильно, что затрещали кости. Это была приятная боль, так что Дубравина не сопротивлялась и обняла в ответ. «Я рад, что ты жива. Думал, ублюдок прикончит раньше вируса. Я-то надеялся застать тебя в образе безумного зомби. Приятно слышать, что ты беспокоился, хоть и в своей язвительной манере. Почему ты не заразилась?» «У некоторых есть иммунитет», — коротко пояснила агент. «Как ты тут оказался?» Раскрепляя объятия, от радости чмокая мужчину в щеку, задала она встречный вопрос. «Когда связь пропала, и я сообщил о посторонних на объекте, Тарин впал в дикую ярость и чуть не разнес лабораторию. А затем его ребята сообщили, что безымянный МЭС больше не существует, и он, наконец, сознался, что станции две. Лично направился сюда, чтобы защитить оставшийся объект. Я примчался с первой разведывательной группой. Минут через 20 прибудет штурмовая, с ним во главе. Как ты умудрился попасть в отряд? Подробности потом. Нужно вывести нас отсюда, пока Константин Павлович не сообразил, что в ряды его армии затесался диверсант. «Я тебя недооценивала», – рассмеялась Лина, догадываясь, через что пришлось пройти напарнику, чтобы обманом очутиться здесь. «Но как Журавлева пошла на такой риск? Не такая уж она выходит и стерва». «Тут не соглашусь», – нахмурился Северин Владленович. «Таисия Андреевна отправилась вместе с военными и, думаю, не ради того, чтобы помочь тебе». Пространно намекнул он, вспоминая неприятное отвращение, когда застукал ученую за упаковкой шприцов и прочих лабораторных приспособлений. На самом деле, если бы дело не касалось Дубравиной, агент бы ее рвение понял и не осудил. «Она не в курсе, что я здесь, только Кучин и Мерзулин. Они помогли устроить побег, чтобы остальные ничего не заподозрили». Мирный нервничал. С минуты на минуту могли приехать солдаты во главе с Тариным и забрать подругу. Он заявился на станцию исключительно ради ее спасения, чем и собирался заняться. Так что заторопился и подтолкнул девушку в направлении стоящих неподалеку снегоходов. Лина так изумилась, что за секунду отключилась от реальности и по инерции побежала вслед за напарником. Осознание происходящего пришло, когда они усаживались на транспорт. Земля под ногами неожиданно вздрогнула, ноги ощутили легкий толчок. «Шевелуч вот-вот начнет извергаться», – неразборчиво пробубнила Дубравина. «Постой», – резко окликнула она Севу, – «доверься мне еще раз». «Не вздумай говорить, что нам нужно вернуться кого-то спасти или предотвратить трагедию». Догадываясь, что очередная задумка коллеги понравится ему еще меньше, чем предыдущая, вспылил Мирный. «Вулкан сейчас бахнет, а мы в красной зоне поражения. Не взрывная волна, так камни или лапили прикончат». «Там», — агент указала пальцем на МЭС, — «находится террорист, который вот-вот запустит ПФЖ в воздух вместе с извергающимся из шевелуча пеплом. Нельзя допустить апокалипсис». «А чтоб тебя!» Северин Владленович перебрал в голове все матные выражения, что имелись в арсенале. «И не надейся, что отпущу одну», – сдался он в итоге, уверенно слезая со снегохода. «Я против. У тебя нет иммунитета. Ты можешь погибнуть». «Да клал я на иммунитет», – категорично возразил Сева. «Ладно, чтоб ты лучше понимал, я вряд ли вернусь», – рассердившись упрямству напарника, Дубравина решила быть предельно откровенной. «Значит, не вернемся вместе». Бой к приходу агентов закончился, победителем оказался далеко не тот, на кого ставила Лина. Акула направлялся к резервуару с водой, собираясь выпустить ПФЖ. Его соперник, хоть и оставался в сознании, кое-как полз следом, ухватившись за коленку террориста и пытаясь таким образом его остановить. Дубравина все больше чувствовала к барракуде уважение. Мужчина понимал, что толку от него мало, но до последнего не сдавался. В дополнительных подсказках Лина не нуждалась. Указав напарнику на акулу, сама бросилась к тихо работающему буру. Мирный изо всех сил пытался подобраться к противнику незаметно, но обмануть негодяя оказалось непросто. Он развернулся как раз в тот момент, когда Сива выстрелил в него с близкого расстояния. На морфе не осталось ни вмятины. Агент выпустил всю обойму, безрезультатно. Разозлившись, акула одним ударом обрушила его на пол, в левой руке легко продолжая удерживать металлическую емкость. Северин вскочил и снова вступил в схватку. Возня, иначе их борьбу и назвать было сложно, продолжалась недолго. Акула оперативно отправил Мирного в глубокий нокаут, следом грубо избавляясь от приставучего барракуда и переключился на Дубравину. Но опоздал. Времени, выигранного напарником, хватило, чтобы девушка активировала подъемный механизм крышки и закончила игру здесь и сейчас. Прозвучавший в полной тишине щелчок заставил всех вздрогнуть. Послышался легкий гул, который с каждой секундой нарастал и угрожающе пульсировал. Тех несчастных 10 секунд, что оставались до начала конца, Лине хватило лишь на то, чтобы добраться до друзей. Последовавшая за гулом волна сбила ее с ног и заставила опуститься на колени рядом с мужчинами. Только акула продолжал стоять на ногах, все еще не отпуская емкость с древней формой жизни. Находиться вблизи реституционной дыры во время выброса оказалось намного страшнее. Здесь тело ощущало вибрации втройне, будто органы внутри сжимало и расширяло одновременно. Состояние, когда в движущемся автомобиле тебя подкидывает на горке, стало для организма стрессовой константой. Пока притяжение только набирало обороты, барракуда попробовал повторить тот же трюк, что и в первый раз, но сил осталось недостаточно, а под ногами находилась не заснеженная земля, а бетон. Тогда он обеими руками схватился за одну из многочисленных труб, подходящих к резервуарам с водой, и приказал Дубравиной держаться за его ноги. Та, в свою очередь, вцепилась одной рукой в обездвиженное тело Севы, что сильно утяжеляло их хрупкую конструкцию. Мимо пролетели те из солдат и шестерок организации, что остались живы. Они слепились над лазерным буром в единое целое, образуя человеческий мешок. Тела их ломались друг от друга, превращаясь в прямом смысле слова в кровавое тесто. Вот теперь Лине стало страшно. Она многое повидала, но и представить не могла, что смерть может выглядеть настолько мерзко и ужасающе. Наслушавшись про свои особенности и вспоминая, как спаслись в прошлый раз, агент всеми фибрами сознания попыталась образовать вокруг себя и друзей купол. Но когда увидела его в паре метрах от себя, поняла, что сила работает не так просто, как ей хотелось бы. Вокруг, в смерче пролетаемых предметов, девушка заметила акулу. Он шел против ветра, медленно делая каждый шаг по несколько секунд, но все же не срываясь с места. Костюм его скрипел, дрожал и норовил вот-вот развалиться. Слова тонули в сумасшедшем гуле, так что мужчина просто указал Дубравиной в направлении свечения, чтобы она поняла, он тоже его видит. А затем неожиданно протянул свободную руку, предлагая помощь. Илина ее приняла, таща за собой остальных. Так, благодаря титаническим усилиям злодея, которого язык уже не поворачивается так назвать, они вчетвером рухнули в спасительном куполе. Ничего не оставалось, как вновь наблюдать за локальным концом света. Пока Мирный находился без сознания, а барракуда приходил в себя, пытаясь отдышаться и снабжая кровеносную систему теми же препаратами, что недавно помогли агенту, акула схватил девушку за ладонь. Она хотела оттолкнуть негодяя, но тут поняла, что видит сквозь маску защитного костюма его глаза. Сначала Лина решила, что необратимые повреждения экзоскелета перестали надежно скрывать внешность террориста, но затем до нее дошло, что это он позволил ей заглянуть в них. Едва уловимые, расплывчатые, но все же различимые, крупные, карие и очень уставшие. «Кому-то из твоих друзей это пригодится», — прерывая их зрительный контакт, прошептал ей на ухо мужчина. «Прости, у меня только один экземпляр. Придется выбрать, кто тебе дороже». Дубравина не уловила, что конкретно акула всунул ей в руку, отвлекла внезапно наступившая гробовая тишина. Все вокруг утихомирилось, защитный барьер спал, а они вчетвером сидели на промерзлой земле. Северин Владленович все еще оставался в плену у Морфея, а вот оба мужчин в изрядно потрепанных морфах уже стояли на ногах, тыча друг в друга опасным оружием. Агент безразлично смотрела на них снизу вверх. Главная опасность миновала, и единственное, что ее волновало, их с напарником дальнейшая судьба. Так что в конфликт она предпочла не вмешиваться и только наблюдала. «Тебе некуда бежать, как и нам», — напомнил барракуда, медленно обходя противника. «Я бы не был так убежден», — самодовольно огрызнулся акула, точь-в-точь повторяя движение соперника. В свободной руке он по-прежнему сжимал сосуд Дьюара. Со стороны действия врагов выглядели так, будто они ходят по кругу. «Военные вот-вот будут здесь», — угрожал бывший союзник Лины. «Ты не успеешь скрыться». «Убеждая себя и дальше», — самодовольно фыркнул террорист и поднял указательный палец вверх, намекая на спасительные обстоятельства. Земля под ногами вновь задрожала, более настойчиво и ощутимо. Вдалеке послышались раскаты, похожие на гром. Барракуда усмехнулся. «Шевелуч входит в активную фазу. Поднимешься в воздух, погибнешь и ты, весь экипаж. К чему рисковать? Сдайся!» «Кому? Тебе?» – саркастично поинтересовался акула. «Считаешь, что победил? Может, на этот раз твоя и взяла, но это не конец. Вы лишь оттянули неизбежное», – хладнокровно закончил он и, не теряя контроля над кошачьей поступью недруга, обратился к Дубравиной. «Лина, идем со мной. Тебе не место среди примитивных особей. Ты должна находиться с теми, кто тебя понимает». Агент горько усмехнулась. О, она мечтала отправиться с ним и услышать ответы. Но на руках лежал Сева с сильными повреждениями и все еще без сознания. К тому же скоро объявится Тарин, Журавлева. Девушка не могла позволить напарнику отвечать за проступки одному. «Я бы хотела», – честно призналась Дубравина, – «но не могу. Может, в другой раз», – усмехнувшись, предложила она. «Наша встреча непременно состоится», – заверил мужчина, делая от противника два шага назад. Девушка ощутила на себе тяжелый взгляд. Может, акула сожалела ее отказе, а может, барракуда злился, что теоретически она готова согласиться на предложение террориста, который только чуть не уничтожил мир. «Куда намылился?» – сердито прошипел последний, замечая отступление врага. Тот даже оружие убрал, будто и вовсе не видел в нем соперника. Барракуду это так задело, что сгоряча он выкрикнул: «Я не отпущу тебя, говнюк! Ты же в курсе, что я с легкостью разделаюсь с тобой!» – угрожающе прохрипел акула. «Твой экзоскелет сильно пострадал, не будь так самоуверен!» «Вот и отблагодари, отпусти с миром!» «Ни за что! Давай честно!» «Ты слишком благороден и стал бы сражаться только на равных. Для этого нужно снять морфы. Но даже если решимся, мы оба знаем, что в экзоскелете, что без него тебе меня не одолеть». «Опять тянешь время?» «Становишься умнее», – расхохотался злодей. Долгие раскатистые звуки резанули уши, будто гигантский кусок скалы отвалился и, разбиваясь на куски поменьше, покатился по склону горы вниз. Из шевелуча вырвались на свободу раскаленные обломки, магма, клубы дыма и мощный столб пепла, устремившийся на много километров ввысь. Головы спорщиков повернулись в сторону шума, и только краем глаза Лина успела заметить, как акула быстрым движением, раскрыв сосуд Дьюара, вытряхнул содержимое в сторону недругов. Серые хлопья вместе с клубами шипящего пара вырвались наружу. Они отличались от обычного пепла, намного крупнее, плотностью не настолько хрупкие, скорее больше похожи на деревянные опилки. И самое удивительное, частички взаимодействовали между собой. ПФЖ немного покружила в воздухе, как будто осваиваясь и принюхиваясь. Едва она уловила присутствие подходящего для себя сосуда, немедленно ринулась атаковать. Пространство вокруг людей стремительно заполнялось плотным туманом. Разглядеть что-либо было невозможно на несколько метров вперед. Дубравина только слышала, как возмущается барракуда, проклиная акулу, на чем свет стоит. Она же так устала, что не видела смысла растрачивать силы на ненависть. Видно, действие чудо-коктейля подходило к концу, и ее тело потихоньку ослабевало. Как только паразитические крупинки достигли лица, Лина ощутила неприятный жар во всем теле, как если бы заболела ангиной и лежала с температурой 40. Конечности свело судорогами, она упала. Ее трясло, как в эпилептическом припадке, но продолжалась борьба недолго. Уже через минуту девушка почувствовала облегчение и полностью вернулась в прежнее состояние. Когда она открыла глаза, дым рассеялся, акула исчез без следа, барракуда расстроенно потирал лоб, а мирный только-только приходил в себя, постановая. Первым делом агент взглянула на вулкан. Шевелуч с чудовищной силой продолжал извергаться, выбрасывая все больше пепельных осадков в воздух. На землю внезапно опустилась ночь. Небо быстро затягивало пепловыми тучами, ветер подхватывал их, закручивал и гнал в сторону Усть-Камчатского района, точно на населенные пункты. Биотеррористы рассчитали все с астрономической точностью. Если бы агенты не пошли на риск, сколько бы людей погибло. Дубравина вдруг ощутила, как ее ноги обжигает огнем. Вспомнив, что у нее иммунитет и ПФЖ ей навредить не может, она приподняла веки беспокойно дергающегося Севы. Черные нити не только расползлись по глазному яблоку, они стремительно перешли на кожу лица, поглощая жертву гораздо быстрее, чем больных, что она видела. Лина нервно вздрогнула и истерично рассмеялась. Весь мир спасла, а напарника обрекла на муки и гибель. Почему в момент, когда наконец-то решилась ему довериться? Может, это ее вина и пора покинуть агентство? «Винишь себя?» – точно описал состояние девушки Барракуда. И поскольку она молчала, пояснил то, о чем агент и сама догадалась. «Концентрация паразитов на один организм слишком высокая. Они раздерут его за 10 минут». «Мне жаль, убей несчастного, пока Тарин с солдатами не стали следующими жертвами». Где-то вдалеке и правда слышались звуки приближающегося транспорта. В этот момент Дубравина ненавидела Барракуду с прежней силой и плевать, что когда-то он ее спас. Считая, она вернула долг, когда дважды затаскивала его в купол. Девушка поджала губы и одарила собеседника уничижительным взглядом, но как бы ни злилась, он был прав. Она потянулась за пистолетом и только сейчас вспомнила, что акула что-то сунул ей в руку. Вокруг все происходило так быстро, что Лина сразу и не вспомнила, как долго держала ладонь сжатой. Она раскрыла пальцы и увидела короткий преднаполненный шприц. На принятие решения ушло ровно 5 секунд. Агент воткнула шприц в плечо Мирного и застыла в ожидании. Сердце бешено колотилось. Она надеялась, что не ошиблась, и это антидот. Барракуда усмехнулся. До Дубравиной вдруг дошло, что он тоже мог заразиться. «Ты не умрешь?» – спохватилась она. «А тебя бы такой исход порадовал? Хоть ты и редкостный мерзавец, но нет». «Я не сомневался, что ты выберешь напарника. Со мной ничего не случится, а вот он мог погибнуть», – заверил Барракуда. «Броня защищает от любых вредоносных факторов». «Ты сделала правильный выбор». «Прости, акула дал только один шприц». «Акула?» – прыснул со смеху мужчина. «А почему я всего лишь барракуда?» Лина чувствовала, как силы покидают ее все быстрее, но все же улыбнулась. «У меня к тебе осталось много вопросов», – напомнила она, моргая все медленнее и реже. «Прости, я не могу на них ответить». «Ты и так сказал слишком много», — вспоминая его слова, понимающе махнула головой девушка. «Уверен, остальное ты выяснишь сама, но, молю, прежде чем поделиться с кем-то услышанным, убедись, что можешь доверять этому человеку. Если раскроешься предателю, тебе никто не поможет». «Но ты сам в первую встречу запретил мне копать информацию. Иногда люди меняют мнение. Ты слишком настырная». «Я понял, что тебя не переубедить. Узнай, что случилось с Алексом. Правда нас исцеляет». «Как я могу с тобой?» Дубравина не смогла закончить вопрос. Тело пронзило 1000 иголок, перед глазами поплыли темные тени. Она рухнула на Севу и окончательно опустила веки. Дубравина ощущала себя в состоянии полной сенсорной депривации. Не слышала ни единого звука, погрузилась в полнейшую темноту, а осязание, обоняние и вкус отключились. Более того, кожа перестала воспринимать тепло или холод. Поверхностной температуры не существовало, а она больше не чувствовала свой вес, как если бы тело погрузилось в невесомость. Остались только мысли. Лина осознавала себя, но не понимала, где, в каком пространстве и времени находится. Но вот в эфемерной черной пустоте появилась малюсенькая белая точка и потянула девушку к себе. Вернулось первое чувство – зрение. По мере приближения агент замечала, как точка расслаивается и становится россыпью светящихся огоньков, собирающихся в рисунок. Откуда-то раздавался тихий шипящий звук, который также постепенно нарастал. Так появился слух. Дубравина вдруг поняла, что перед ней часть земного шара, погруженного в ночь, с миллиардами ярких вспышек искусственного освещения. А гул, что она слышит, разноречье человеческих голосов. Лина падала вниз с невероятно высокой скоростью. Бах, бах, бах! Земля вдруг стала покрываться яркими слепящими вспышками, формирующимися в грибовидные облака. Жар обдал лицо, в нос ударил запах горелого, а на губах появился вкус соли. Агент порывисто и тяжело дышала. Боль пронизывала каждую клеточку тела, и все же она распахнула глаза так спешно, что напугала медсестру, стоящую у ее кровати. Бедолага проверяла жизненные показатели на приборах и от неожиданности вскрикнула. Дубравина беспокойно заерзала на кровати, а молодая сестричка тщетно пыталась ее угомонить. Поняв, что сама не справится, она в панике убежала. Хрипя и борясь с сильнейшей головной болью, Лина огляделась. Совершенно пустая комната, если не считать кровати, на которой она лежала, и медицинские аппараты вокруг. Голые бетонные стены, пол и потолок, железная дверь с небольшим окошком и окно с решеткой, да более знакомый интерьер. Собрав все силы в кулак, агент встала, с трудом доплелась до любезно распахнутого медсестрой выхода. Едва увидев длинный коридор с идущими вдоль него камерами, Дубравина догадалась, что все еще находится в военной части Тарина, в камерах, где недавно содержали зараженных ПФЖ. Паника в груди нарастала с бешеной скоростью, но физически сил хватило лишь на то, чтобы заглянуть в окно соседней двери. «Какого хрена?» – прохрипела девушка высохшими губами. В точно такой же обстановке на больничной койке лежал Мирный. Лина дернула дверь и, осознав всю безысходность их положения, поймала волну бешенства. Они попали в ловушку из-за нее. Агент закричала. Вся боль на фоне паники атрофировалась, и на пике адреналинового выброса она стала колотить в дверь ногами и руками. Совсем близко слышались торопливые шаги персонала. Дальше все происходило будто в тумане. Дубравина упустила момент, когда ее руки скрутили и потащили обратно в камеру. Вокруг мелькало столько лиц, но лишь одно запечатлелось в памяти наверняка. Когда ее уложили в кровать и сковали ремнями, это лицо приблизилось к ее уху и мерзким ледяным голосом произнесло: «Не стоит беспокоиться, детка. Ты в безопасности», – заверила Журавлева, лично вводя в вену пациентке шприц с успокоительным. Примечание. Первое. Гриндерсы – бренд известных ботинок английской компании. Высокие рабочего типа, имеют большой вес, усиленную подошву и металлические пластины. Реституция. Отозвание, возвращение прежних прав и преимуществ. Возвращение или восстановление определенной вещи или состояния. Третье. Григорий Перельман, российский математик, доказавший гипотезу Пуанкаре, которая была нерешенной проблемой около века. В настоящий момент это единственная решенная математическая проблема из 7 задач тысячелетия. Четвертое. Фантасмагория в значении нереальное, призрачное создание мечты, воображение, некая связь между реальностью и фантазией. Пятое. Мегаломания, мания величия, психическое расстройство, характеризующееся чрезмерным нереалистичным чувством власти, грандиозности и собственной важности. Шестое. ФХЕМТ, международное общественно-экологическое движение, целью которого является добровольное вымирание человечества путем отказа от размножения. Основная идея заключается в том, что для Земли будет лучше, если человечество прекратит существование. Седьмое. Сосуд Дьюара предназначен для длительного хранения веществ при повышенной или пониженной температуре. Перед помещением в сосуд вещество нагревают или охлаждают. Постоянная температура поддерживается пассивными методами за счет хорошей теплоизоляции и или процессов в хранимом веществе, например, кипения. Восьмое. Депривация. Частичное или полное прекращение внешнего воздействия на один и более орган чувств, приводящее к снижению потока нервных импульсов в центральную